Гарри нащупал дразнящие груди Тары и пару раз сжал их. Она стонала все громче и громче. А потом Гарри вышел, что заставило ее разочарованно заскулить. Гарри улыбнулся и перевернул Тару. Поцелуи начались с задней части ног Тары и спускались вниз по ее телу, пока он не достиг ее ушей. Задняя сторона хороша, как и передняя. Всегда классика. Криптонский колдун погрузился в Тару и начал долбить ее по собачьи. Гарри крепко схватил ее и бил быстрыми огненными толчками, вонзающимися в ее тело сзади. Гарри наклонился к ней и сжал ее сиськи и задницу, пока она не кончила для него сильнее. Они только разогревались. Большие яйца Гарри ударились о бедра Тары. Чем глубже он погружался, тем больше ее тело поддавалось ему. Гарри ускорил шаг и врезался в Тару сзади. Он оттащил ее сзади за волосы. «Мне нравятся мужчины, которые берут на себя ответственность и знают, чего хотят. Итак, я заметил». Гарри глубоко вошел в Тару и сделал ее кульминацию сильнее, чем раньше. Его пальцы скользнули по соскам Тары, и он крепко сжал их, чтобы довести ее до блаженного конца. Снова и снова Гарри наказывал ее узкую киску и доводил ее до оргазма. Еще один раунд, и Гарри захотелось увидеть выражение глаз Тары, когда он кончил в нее. Он перевернул ее и прижал к кровати. Эффект пульсации яиц Гарри, падающих на бедра Тары, заставил ее хныкать. Ее ногти впились ему в спину с яростью в глазах, когда он бил ее. «Быстрее!» — крикнула Тара. «Ты мне нужен! Ударь меня сильно!» Гарри надеялся, что это слышит другой его гость. Крики Тары усиливались по мере того, как Гарри доводил горячую рыжую до предела. Тара схватила член Гарри и доила его своими внутренними стенками. Гладкая, как шелк, и очень красивая, Тара качалась вверх и вниз на него. Крики удовольствия, умоляющие Гарри выпустить все в ней, раздавались сейчас. Тара вонзила его мужское достоинство внутрь себя, пока он скользил в ней и выходил из нее с более быстрыми выстрелами. Гарри крепко схватился за право и вставил свой член в ножны Тары, когда он ехал на ней немного быстрее. Тара крепче сжала Гарри и отпустила его, когда он приблизился к пределу. «Твоя очередь, детка. Все твое, детка. Еще один на дорогу». Оргазм сотряс все тело Тары. Мягкая ласка внутренности Тары подтолкнула Гарри еще дальше, пока он не достиг идеального момента для освобождения. Гарри погрузился глубоко внутрь Тары и сошел с ума внутри ее тела. Красивый герой слэм трахнул очень нетерпеливую женщину. Тара держалась за поездку и повторяла движения Гарри. Ее тело дрожало под Гарри, когда он вылил все содержимое своих яиц внутрь ее киски. Гарри сжал ее соски еще раз, прежде чем Тара закончила кончать для него и закончила доить его яйца. Один рывок, и Гарри выпустил свой член из Тары. Сперма хлынула из мокрого кима Тары. Ухмылка скользнула по лицу молодого жеребца, когда он увидел нетерпеливую блондинку, стоящую за дверью. Она была впечатлена мужественностью Гарри, и у нее практически текли слюни. «Не теряйте времени и нечего делать, но пригласите ее войти. Заходи, ха-ха-ха». Рая переехала, чтобы исполнить свой долг в служении дому Эль, хотя так, как она никогда не ожидала, хотя способы, которые были весьма оценены. Блондинка с мозгами опустилась на колени, взяла член Гарри между губ и сильно пососала его. Гарри схватил Раю за затылок и еще пару раз толкнул свой член ей в рот. «Как на вкус? Она хороша, не так ли?» Рая кивнула в знак согласия. Вкус прекрасной женщины перед ней был более чем божественным. И после того, как Рая закончила сосать член своего мужчины до полной твердости, она должна была получить больше от источника. К счастью, ноги Тары были раздвинуты и готовы к поглощению Рая. «Мне всегда было интересно», — заметил Рая. «О, ты, Рая!» Тара заплакала. Любая связная мысль, которая была у Тары, была изгнана из ее головы искусным языком Рая, нырнувшим сверху в ее горячую киску. Рая приблизилась и быстро лизнула ее, погружая язык внутрь нее. Удушье только усилилось, когда Тара сжала рукой затылок Рая. Гарри быстро подошел и раздел Раю. Рая раздвинула ноги для потребления Гарри. Гарри нырнул и поглотил киску Рая. Дракон целовал, лизал и вел Рая к краю. Она застонала от удовольствия, когда он сильно лизнул ее. «Хороший и мокрый. Именно так, как я хочу». Пульсирующая мужественность в ее входе подняла желание Рая на несколько ступеней. Гарри наклонился внутрь нее и одним быстрым и размеренным прыжком вошел в ее тело сзади. Гарри схватил бедра Рая и медленно заполнил ее киску. Его яйца ударились о ее бедра и заставили Рая застонать. Гарри ускорил темп и наполнил Раю своим членом настолько, насколько он мог в нее поместиться. Рая сглотнула и выпустила Гарри, когда он погрузился в нее. Она стонала от удовольствия, когда он глубже проникал в нее. Рая могла только зарыться лицом между ног Тары и поглотить ее женственность. Тара схватила затылок Рая и подняла бедра на петле. Ее бедра несколько раз двигались и раскачивались, доводя ее до более быстрого оргазма, чем прежде. Тара сжала ее руку. «Вы оба сразу». Гарри проделал хорошо заученный путь вниз по телу Рая и нажал все ее кнопки. Каждый из них, Гарри, доставлял удовольствие Рае. Он наклонился и укусил ее сзади за шею. Он сосал нежную плоть и отправил Рая в неконтролируемый оргазм. Ее внутренности сомкнулись вокруг Гарри, и она выпустила его с очень сильным оргазмом. Умелый юноша вытащил Раю после ее оргазма. Тара вскочила и практически бросилась на Гарри. Гарри схватил ее вздымающуюся грудь и сжал эти два шара. Тара откинула голову назад и издала радостный стон, когда отшатнулась назад. Губы ее киски прижались к Гарри. «Возьми меня», — выдохнула Тара ему в ухо. «Пожалуйста, ты мне нужен, а у тебя есть я». Гарри понемногу вводил Тару в свой член и заставлял губы ее киски поглотить его. Рука Гарри потянулась к ее затылку, и он прижался к ней. Тара прыгнула вниз, ее вздымающаяся грудь подпрыгивала при каждом толчке. Гарри сжал ее сиськи и довел до очень горячего и кипящего оргазма. Ее внутренние стенки сжали Гарри и отпустили его, когда она кончила. «Подойди к Рае». Рая уже стояла на четвереньках. Тара повернула голову на бок и поцеловала Рая в губы. Обжигающая комбинация двух красивых криптонианских поцелуев отвлекла Гарри от них. Он перебирал их горячие киски и отправил их в переломный момент. Гарри чередовал, куда он шел. Он глубоко погрузился в Рая несколькими толчками, а затем поменялся местами, прежде чем глубоко врезаться в Тару. Гарри ходил туда-сюда в быстром огненном темпе и толкался в них. Их внутренности пожирали его длину, пока он переходил от одного к другому, пока не набрал достаточное количество инерции. «Отлично», — сказал Гарри. «Вы оба потрясающие». Гарри сжал сочную грудь Тары и довел ее до оргазма. Затем Гарри провел руками по телу Рая и ощупал ее. Две женщины наслаждались друг другом и соревновались за внимание мужчины перед ними. Гарри быстрее толкался в их тела, его яйца шлепались по ним, когда он по очереди скакал на них сзади. Рая крепче сжала шесть Гарри. Тара получила часть Гарри. Было бы справедливо, если бы Рая тоже что-то получила. Она доила Гарри, когда он толкался в нее. «Личный рукав для члена главы дома Иль», — сказал Гарри. «Но ведь это не оскорбление для тебя». Рая бессвязно закричала и кончила на член Гарри. Он глубже вошел в Раю и прокатил ее по быстрым огненным волнам удовольствия. Ее киска продолжала доить его, когда Гарри кончил яйцами глубоко внутри ее дойной пизды и скользил по ее толчку за толчком, пока она не кончила снова. «И давайте не будем забывать о моей новой прекрасной подруге». Гарри взялся за задницу Тары, а затем перешел к ее внушительной груди. Он нащупал и доставил удовольствие похотливой женщине. Звук его шаров, шлепающих Тару во всех необходимых местах, был музыкой для ушей Гарри. Следы, оставленные на коже Тары, продемонстрировали, как сильно она хотела этого. «Нам будет так весело вместе», — выдохнул Гарри на шею Тары. И именно здесь Тара почти не сомневалась. Она окутала Гарри и выпустила его член. Несколько пальцев в мокрой киске Рая сдерживали ее. В прошлом Тара немного экспериментировала с женщинами, но это было самое серьезное, что она когда-либо делала. «Ты хочешь большего, жадный. Но, если ты это заработаешь, я полагаю, это не имеет значения». Гарри сильно толкнул Тару и заставил ее взорваться для него. Умелый мужчина избил киску Тары и заставил ее пройти через переломный момент, заставив ее кончить в постоянном цикле. Гарри ускорил темп и наполнил Тару, пока она не закончила доить стержень Гарри. «Да, еще раз, детка». Тара пустила слюни по всей кровати, когда Гарри закончил с ней. Он заставил ее кончить для него до того момента, когда она не могла оставаться на четвереньках. Тара рухнула на кровать, тяжело вздохнув, оставив ее тело, когда Гарри кончил с ней. Рая приблизилась, балансируя на члене своего мужчины, готовая прикончить его. «Ложись и позволь мне доставить тебе удовольствие». Гарри позволил Рае выполнять свои обязанности и жестко и агрессивно подпрыгивать на нем. Внутренности Рая поглотили Гарри. Сладкая шелковистая киска терлась и массировала всю длину Гарри. Гарри чувствовал, что приближается, совсем чуть-чуть ближе, прежде чем Рая заставит его лопнуть. Сладкое ощущение ее влажных стенок сотрясало полюс Гарри, когда он толкался немного глубже в нее, и она заставила его прижаться немного ближе. «Собираюсь заслужить», – проворчал Гарри. Рая чертовски измотала Гарри. Чем быстрее она подпрыгивала, тем сильнее сжимались стенки ее мокрой киски вокруг него. Гарри вошел в нее и подошел к ней. Он собирался взорваться, но заставь Рая заслужить это. И оргазм тоже. Внутренние стены Рая сжались вокруг Гарри. Тара наклонилась, чтобы поцеловать своего мужчину. Гарри довел ее пальцами до оргазма, пока Рая оседлала его и кончила сама. А затем Гарри завершил тройной оргазм и взорвался в киску Рая сверху. Рая сжала Гарри и сжала его мужское достоинство, пока последняя капля спермы не залила ее киску сверху. Рая раскачивалась вверх и вниз на Гарри и позволяла ему накачивать сперму в ее киску до последней капли. Во второй раз, когда Гарри вытащил из Рая, дуэт великолепных криптонианцев показал, насколько хорошо они могут работать вместе. Мужественность Гарри простиралась до небес от Рая и Тары, творящих свою магию. Гарри приблизил их, доставил удовольствие их телам и подготовил их к очередному раунду развратного веселья. Ха-ха-ха. Звуки секса доводили Максиму до отчаяния. Подумать только, идеальный мужчина был там, с этими другими женщинами, а она их не достала. Эта мысль сводила королеву воинов с ума. «Я же говорил тебе, что могу заполучить любую женщину, какую захочу, когда захочу». Славный мужчина стоял позади нее. Максима смотрела на его безупречное тело с похотью, излучаемой в ее глазах. Мысль о том, что он мог сделать, заставила ее чресло заболеть от удовольствия. Большой член Гарри шлепал сдержанную женщину по всему телу. Язык Максимы свесился с ее лица. «Пожалуйста, прости, что?» Гарри слегка коснулся Максимы. Несколько минут он играл с королевой воинов. Битва вспыхнула в ее голове, когда Гарри коснулся ее несколько раз. Гарри сжал сосок Максимы и заставил ее плакать. Ее бедра вздрогнули и приблизились к члену Гарри. Он отстранился и позволил ей просто повиснуть. «Ты нужен мне внутри меня», — кричала Максима. «Возьми меня, делай со мной, что хочешь». Гарри оторвал от Максимы оковы и швырнул ее на кровать. Королева Эламарака посмотрела на идеального мужчину за несколько секунд до того, как Гарри отпрянул назад и погрузился в ее тело. «Это слишком большое», — Максима закричала. «Ты просто слишком. А я-то думал, что ты выдержишь», — сказал Гарри. «Не волнуйся, тебе просто нужно немного попрактиковаться, прежде чем ты сможешь легче брать мой член». И с этим хорошо нанесенным ударом по самолюбию Максимы, Гарри продолжил вонзаться глубоко внутрь Максимы. Максима схватила и выпустила Гарри. Ее внутренности жадно доит его. Гарри лишь слегка улыбнулся и подтолкнул себя немного дальше. Он полностью растянул Максиму и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее бедра взметнулись вверх. Максима попыталась схватить Гарри, но Гарри удержал ее. Одна горсть волос Максимы подняла ее бедра. Ни один мужчина не посмел бы, а этот осмелился. Этот мужчина осмелился и дал ей все, чего хотела Максима. Значительная длина Гарри погрузилась в ее тело и растянула Максиму. Максима ахнула, когда его мужественность вонзилась в ее зияющую киску сверху. Гарри довел Максиму до оргазма, а затем вышел. Это оставило Максиму полностью сломанной. «Ты мне нужен, не мучай меня так. Ты хотел унизить меня в бою или заставить взять тебя», — сказал Гарри. «Я веду этот танец, потому что я твой лучший человек, и не забывай об этом». Гарри решил поднять его немного выше, чем ему обычно было бы комфортно. Максима не возражала, ведь капала с удовольствием. Гарри то перебирал пальцами Максиму, то сжимал ее груди. Гарри провел пальцами между ее горячими бедрами и мучил ее в течение добрых нескольких минут, пока она не начала хлестать для него, как неиспользованный источник. Максима считала секунды, пока мужское достоинство любовника снова не проткнуло ее внутренности. Каждое мгновение приближало ее к вершине. Похоть росла и усиливалась внутри ее тела. Гарри врезался в Максиму и от удовольствия заставил ее полететь по спирали. А-а-а. Выживший криптонианец погрузил свой член глубоко в теплую оболочку королевы Альмирака. Бедра Максины вздрогнули, встречая мощные и глубокие толчки ее красивого поклонника. Он был всем, чего она хотела, и в то же время намного больше. Гарри надавил на нее и погрузился глубже. Вес его огромных яиц продолжал хлопать Максиму по бедрам, пока он не довел ее до оргазма. Еще один перерыв. Гарри отстранился и прижал Максиму к земле. Ее глаза остекленели, а рот был открыт. Гарри водил своим мужским достоинством по всему ее телу и заставлял ее напрягаться от похоти. Чем быстрее он прижимался к ней, тем сильнее поднимались влажные губы Максимы, чтобы поглотить его. Гарри остеклил губы ее киски своим членом. Он придвинулся ближе, а затем отстранился, чтобы заставить ее стонать для него. Гарри перевернул Максиму. Рыжеволосая Мегера лежала в идеальном положении, лежа на животе. Гарри сделал это и врезался глубоко в тело Максимы сзади. Гарри долбил ее горячую киску сзади. Вес его яиц падал на бедра Максимы, чем глубже он наказывал ее теплую, вкусную киску. Гарри медленно прижался к ней и глубоко вошел в нее. На этот раз Гарри оставил удовольствие Максимы висеть на волоске. Он хотел свести ее с ума от удовольствия. Гарри работал глубже внутри нее и задел ее. Он почувствовал себя и поцеловал ее тело. Каждое прикосновение приводило Максиму чуть дальше к краю. Гарри шлепал своими яйцами по ее теплым бедрам и продолжал работать с ней, пока Максима не достигла идеального момента кульминации, сочащейся для Гарри в процессе. Это было давно назрело. Гарри пережил оргазм. Ее узкая киска поглотила всю его длину. Гарри манипулировал ею и владел ее телом. «Почувствуйте, как вы возбуждены». Гарри увеличил масштаб и засунул свой мокрый член в открытый рот Максимы. Гарри схватил великолепную рыжую женщину за волосы и трахнул ее в рот. Умелая рука отстранилась и засунула пульсирующий твердый член в рот Максимы, чтобы заставить ее пускать слюни. «МММММФ». Этот звук похотливой слюни Максимы на шесте Гарри глубоко вонзил в нее его мужское достоинство. Гарри отскочил к ее горлу и наказал ее толчком за ударом. Гарри засунул свой твердый шест ей в горло и начал лизать ее рот, пока она не обслюнявила его. Снова внутри Максимы, и Гарри оседлал ее. Гарри сжал аппетитные сиськи Максимы и выпустил их. Он наклонился и прикусил ее соски. Королева воинов быстро хлопнула бедрами и вогнала в себя впечатляющий орган Гарри. «Все, что я хотел». Гарри несколько раз укусил Максиму за шею и оставил любовный укус на ее шее сбоку. Криптонский маг отметил Максиму не только на шее. Другие части ее тела получили сильную и весьма искусную любовь Гарри. Он целовал и сосал ее. «И ты получишь все, что когда-либо хотел», — сказал Гарри. «Пришло время позволить тебе кончить. Сейчас же». Максима наконец-то получила в подарок сладкий релиз. Громкий шлепок, шлепок, шлепок полных яиц Гарри, а ее бедра зажгли королеву воинов и действительно довели ее до предела. Она сжала Гарри и отпустила его своей теплой киской, сжавшейся вокруг него. Еще раз. О, Максима надеялась на это и на многое другое. Умелые помпы криптонской эльфы вонзились в нее. Чем глубже входил его член, тем больше Максима жаждала его. Она напряглась вокруг него. Руки Гарри двигались в идеальной гармонии и ощупывали ее тело. Ей нужно было это освобождение, сейчас. Гарри только улыбнулся, зная, чего хочет Максима. Но он не собирался позволять ей получить это, не так просто. Гарри прижал ее к земле и поехал немного быстрее. Ее узкая киска схватила его. Гарри чуть-чуть приблизился к извержению. Его мускулы напряглись по мере приближения к кульминации. Еще один прыжок глубоко впечатал Гарри внутрь Максимы. Внутренности Максимы поглотили всю длину Гарри, пока он продолжал скакать на ней, пока не вырвался в последнюю секунду. Максима ахнула, но не была слишком разочарована, когда Гарри кончил ей на лицо и грудь. Королева воинов схватила член своего мужчины и в качестве утешительного приза выжала его себе на лицо. Капли спермы брызнули на лицо, грудь и тело Максимы. Семя брызнуло на грудь, живот и бедра Максимы, когда Гарри закончил осушить королеву своими яйцами. Рыжеволосая женщина рухнула, когда сперма Гарри пропитала каждый дюйм ее тела. Гарри положил руку ей на бедро и сжал его, заставляя ее извиваться повсюду. «Ха-ха-ха, я признаю, она носит его хорошо». Астра налетела, не в силах удержаться от того, чтобы не упасть на колени и не сосать член Гарри. Гарри посмотрел в прекрасные глаза Астры и проник в ее рот. Ее голодный рот закрылся и выпустил его с несколькими очень громкими хлопками, пока Гарри продолжал трахать лицо женщины. «Почему бы тебе не убрать нашего гостя?» – предложил Гарри. Возможность полакомиться спермой, стекающей с тела Максимы, вполне устраивала Астру. Легендарный генерал начал слизывать и сосать сперму с каждого дюйма тела Максимы. Астра доминировала над потрясающей королевой воинов и заставляла ее ерзать и стонать. Гарри решил пощупать двух красивых женщин. Их горячие киски промочили пальцы Гарри, когда он погрузил их внутрь. Он приблизился к Астре и Максиме и перебирал их пальцами, пока они наслаждались друг другом. Удовольствие от заслуженного оргазма впиталось в пальцы Гарри, когда он надавил на нее. «Посиди ей на лице минутку», — сказал Гарри. Я готов к еще одному раунду. Астра зависла в воздухе и села прямо на лицо Максимы. Максима прижалась ртом к горячей киске Астры и начала пожирать ее. Астра задушила Максиму и получила полное представление о мужском достоинстве Гарри, спускающемся в тугие ножны Максимы. «Счастливая сука!» — воскликнула Астра. «Чертовски верно», — подумала Максима. В более чем один путь она доминировала над своими служанками и советниками, пытаясь излить разочарование из-за того, что не нашла подходящего мужчину. Однако это был первый раз, когда над ней доминировала другая женщина, и Астра справилась с этим хорошо. Гарри провел руками по красивым ногам Максимы. Астра проделала хорошую работу по очистке своего тела, и это только заставило Гарри трахнуть ее еще сильнее. Максима поглощала всю длину Гарри, чем быстрее он погружался в нее. Гарри наклонился и оседлал ее толчками с возрастающей глубиной. Великолепная рыжеволосая женщина-воительница обняла и сильно сжала член Гарри. Гарри продвинулся вперед и оседлал ее, пока она не кончила оргазмировать на нем. Гарри медленно наклонился и поцеловал ее грудь, а затем живот, прежде чем довести ее до еще одного горячего оргазма. Гарри выбрался из киски Максимы и всадил свой член в горло Астры. Астра жадно приняла его член до конца. Гарри провел рукой по ее затылку и толкнул ее в горло. Его яйца быстро качались у ее подбородка, когда он трахал кретонианку в горло. «Давай покажем ей, как на самом деле трахают женщину», — с восторгом сказала Астра, отстранившись от Гарри. Два криптонианца двинулись вместе. Член Гарри скользнул во влажную киску Астры сверху. Ее горячее влагалище сжало всю длину Гарри, когда он вошел в нее. Двое смотрели в лицо Максимы, а расстроенная женщина смотрела на них. Астра улыбнулась и покачала бедрами взад-вперед, чтобы встретить рост Гарри. Гарри ощупал ее задницу и глубоко вошел в нее. Его яйца шлепались по ней, пока они двигались взад-вперед. Двое влюбленных слились воедино, и пальцы Гарри сомкнулись. Влажная киска Астры прижалась к Гарри. Гарри нырнул в ее пышную грудь и погнал ее на моторной лодке. Астра полностью потеряла его для Гарри, когда он работал внутри нее. Он наклонялся внутрь и наружу и толкался внутрь ее киски, чтобы довести ее до оргазма. «Бля, прикончи меня», — выдохнула Астра ему в ухо. «Ты мне нужен, ты мне нужен. Сейчас». Астра провела руками по спине Гарри и жестко кончила прямо над головой Максимы. Максима посмотрела в наполненные похотью глаза Астры. Ее бедра быстро качнулись и опустились. Гарри довел ее до конца и сжал пальцы, посылая волну оргазма по ее телу. Когда Гарри прикончил Астру, она рухнула на кровать. Гарри вырвался из Максимы, которая смотрела на него. Гарри увеличил его и засунул свой член ей в горло. Максима ахнула и почувствовала, как доминирование Гарри достигло апогея, когда он трахнул ее в рот. Гарри попеременно засовывал свой член в глотки Астры и Максимы. Он брал обеих женщин и трахал их в рот по очереди. Они сильно отхлебнули и полностью погрузили набухший член Гарри в свои рты. Гарри вытащил и шлепнул своим членом по языку Астры и сделал то же самое с Максимой. Гарри заставил двух женщин посоревноваться, кто быстрее сосет его член. После того, как эта игра потеряла интерес, Гарри вытащил свой член изо рта Максимы и швырнул ее на край кровати. Все сооружение затряслось. Гарри нырнул в Максиму быстрыми огненными выпадами, проникающими внутрь ее тела. Максима сомкнула ноги вокруг тела Гарри, совершая многочисленные толчки. Максима сжала член Гарри и молча умоляла его кончить в нее. Гарри прижал ее к земле и раскачивал ее тело по бесконечной петле, сводя ее с ума. Гарри встретился взглядом с Астрой и дал понять, что скоро будет с ней. Астра едва могла ждать. Она потрогала свою киску надменной королевой воинов. «Она сломается?» — спросила его Астра. «Всегда». Максима едва сдерживала оргазм, который подарил ей Гарри. Он скакал на Максиме, пока она не излилась на член Гарри с интенсивными криками. Медленное вытягивание заставило Максиму сдуться на кровати. Гарри с ухмылкой обратил внимание на Астру. Астра встала на четвереньки и нырнула между ног Максимы, чтобы сожрать ее киску. Гарри ощупал подтянутое тело Астры. Великолепная криптонская милфа выложилась для Гарри. Было бы преступлением не взять ее. Одно глубокое погружение позже привело Гарри в голодную киску Астры. Астра проглотила всю длину Гарри несколькими толчками, входящими в нее. Гарри наклонился, чтобы поиграть. Она вздрогнула и крепко сжала его. Гарри немного ускорился внутри нее и заполнил ее дырку. Гарри замедлил темп и заставил Астру захотеть этого. И она этого очень хотела, как и Максима. Астра вымещала свою агрессию на переполненной киске Максимы. Чем больше Астра погружалась в нее, тем громче хлюпала. «Дай мне посмотреть, как быстро ты сломаешься», — сказал Гарри. «По крайней мере, ты немного выносливее, но ее можно дрессировать, и она будет истощена». Астра застонала в своем очень очевидном согласии внутри киски Максимы. Гарри провел рукой по телу Астры и заставил ее агрессивно кончить для него. Гарри чувствовал честную попытку Астры высосать сперму из его яиц. Умелые пальцы Гарри надавили на каждый дюйм ее тела и превратили ее в дрожащее, хнычущее месиво для их глаз. Гарри решил переждать ее оргазм, пока она не взорвется для него. «Мне пора тебя прикончить». Максима немного вернула прежнюю уверенность. Гарри притянул ее к себе на колени, и она страстно поцеловала его. Максима искала свою награду, водя своей мокрой дыркой по набухшему члену Гарри. Королева воинов набирала обороты, подпрыгивая на Гарри. Ее бедра хлопнули по его яйцам, когда она раскачивалась на нем. Гарри притянул ее к себе и несколькими длинными движениями довел ее до оргазма. «Ну, это мысль, которая имеет значение». Герой толкнул Максиму лицом вперед на кровать, прямо на киску Астры. Максима вернула одолжение и жестко вылизала ее. Бедра Астры несколько раз вздрогнули, и она совершенно обезумела от удовольствия. Ее бедра двигались взад-вперед, когда она сильно кончила. Гарри врезался в Максиму сзади и шлепнул ее по заднице. Каждый раз, когда Гарри шлепал Максиму, она теряла чуть больше. Гарри продолжал в том же духе и оставил следы на коже Максимы. Отпечаток руки Гарри на ее заднице подталкивал ее немного ближе к краю, пока Гарри мысленно не сломал ее. «Еще раз», — выдохнул Гарри на шею Максимы. «Кончи для меня». Наградой, которую искал Гарри, было заставить Максиму подчиниться его воле. За всю ночь она превратилась из надменной в покорную. Или, может быть, Максима просто приняла свою естественную роль. Гарри прижал к ней руки и оседлал ее оргазм. Она умоляла Гарри кончить внутрь нее. Близко, но не совсем. Гарри довел себя до очередного оргазма и заставил Максиму излить фонтанирующий поток на все его пульсирующее твердое мужское тело. Гарри катал Максиму от сокрушительного оргазма за сокрушительным оргазмом, пока она не рухнула на кровать. «Ну, она тебя не прикончила», — сказала Астра. «Моя очередь». Астра и Гарри объединились для одного финального раунда. Гарри прижал руки к обеим сторонам Астры для поездки. Астра сжалась вокруг него. Она почувствовала, что Гарри приблизился, и хотела привести его туда. И Гарри доил свой большой член, чтобы полностью довести ее до крайности. Затем Гарри довел ее до предела. Его яйца напряглись, а затем, с еще одним последним толчком, он выпустил все на волю. Гарри опорожнил свои яйца глубоко в горячую киску Астры. Спурт за рывком обрушивался на нее от мощного оргазма. Гарри доводил Астру до оргазма еще три раза, пока она не кончила полностью. Гарри довел Максиму до ее собственного оргазма, в то время как его член вливался в Астру. Река спермы вытекла из переполненной киски Астры от извержения Гарри. В результате две женщины, у которых было собственное эго, были унижены. Гарри вышел и позволил Астре и Максиме после этого поклониться его члену. Дуэт научился работать вместе в полной гармонии, чтобы доставить удовольствие своему мужчине и доставить ему удовольствие. Гарри расслабился и позволил событиям идти своим чередом. Максима и Астра долго соревновались в том, кто больше ему понравится, пока Гарри не заставил их обоих подчиниться. Это продолжалось до тех пор, пока они не могли больше терпеть. Что-то, что, по уверению их избранника, произойдет к концу этой встречи. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фара, Лара Лор Ван, Этир, Селена, Андриара Хаскара Денверс, Тара Аквар, Новинка, Максима, Новинка. Глава 4. Гарри Алура. Гарри Астра Алура. Гарри Астра Алура Кара Зорелл Кара Денверс. Гарри завершил дела с Астрой и Максимой. Он сделал всего 4 или 5 шагов, прежде чем Алура прыгнула на него. Губы возбужденной криптонианки прижались к губам Гарри в страстном поцелуе. Алура провела пальцами по волосам Гарри и напала на него, пропустив язык ему в горло в чрезвычайно напряженном сеансе ласки. «Ты помог спасти меня», — сказала ему Алура. «И я думаю, что правильно вознаграждать героя Арго». Гарри с ухмылкой подхватил Алуру на руки, и они вдвоем направились в спальню. Очень медленно Гарри раздел Алуру, такая же красивая, как ее сестра-близнец, дочь и племянница. Гарри не торопился, поклоняясь каждому дюйму фантастического тела Алуры. Поцелуй за поцелуем сотрясали ее, чем дальше Гарри двигался к ней сзади. Опытный колдун раздвинул ноги Алуры и протолкнул свой язык в ее влажный центр, чтобы съесть криптонианскую красоту. Последовали громкие чавканья, когда Гарри чуть глубже просунул язык в ее горячую киску. Каждое лизание, каждое прикосновение, каждая атака заставляли бедра Алуры вздрагивать. Криптонская лисица чувствовала это, чувствовала, как удовольствие разливается по ее телу. Гарри наклонился и жевал голодную киску Алуры, сводя ее с ума от удовольствия. Опытный мужчина подтянулся и крепко поцеловал Алуру. Алура притянула Гарри чуть ближе, и их языки боролись за превосходство. Гарри покусывал шею и плечо Алуры и продолжал сводить ее с ума от удовольствия. Гарри раздвинул ее бедра и ввел несколько пальцев в ее тело, быстро погружая пальцы глубоко внутрь ее киски сверху. «Слишком нарядная», — выдохнула Алура. «Почему бы вам не сделать что-нибудь об этом?» Гарри бросил ей вызов. Алура воспользовалась случаем и взялась за своего мужчину. Влюбленные обменялись поцелуем, который был прелюдией к Алуре, раскрывающей каждый дюйм физического тела Гарри. Ее искусные пальцы скользнули по груди Гарри и поклонялись его прессу поцелуем за поцелуем. Алура снял штаны с Гарри и показал миру его красивый член. Алура мычала, посасывая его, глаза остекленели от удовольствия. «Такая же красивая, как я и думала», — прокомментировала Алура с знойной улыбкой. «Как и ты, моя дорогая», — заметил Гарри. Гарри вошел в рот Алуры и быстро начал погружаться в ее горло. Громкие звуки члена, входящего и выходящего из глотки Алуры, заполнили комнату. Гарри скользнул пальцем по затылку Алуры и отдернул его, сводя ее с ума от удовольствия. Движение развернуло Алуру. Гарри раздвинул ее ноги и также начал пробовать великолепную криптонианку. Гарри втиснулся в нее и повел ее в долгую прогулку. Алура запрокинула голову и позволила своим стонам выйти наружу. Облизывание последовало за облизыванием, пока Гарри не опустился на Алуру и заставил ее увидеть звезды, когда он энергично лизал ее. Гарри целовал, сосал и выпивал ее до последней капли. «Внутри меня», — умоляла его Алура. «Пожалуйста, мне это нужно». Гарри потратил немного времени, заполняя голодную киску Алуры своим телом. Выдающаяся мужественность надавила на узкую киску Алуры, а Гарри вошел в нее сзади. Он провел пальцем по ее затылку и потянул за волосы, заставив Алуру застонать от сильного удовольствия. Гарри хлопнул яйцами по бедрам Алуры и заставил ее хлынуть от удовольствия, когда он вошел в женщину сзади. «Гг, Гарри!» Алура дышала за него. «Глубже! Ты мне нужен, МММФ!» Гарри отметил красивую женщину несколькими поцелуями в затылок. Он сосал и доставлял удовольствие плоти вокруг ее шеи. Быстро говоря, Гарри погрузился глубоко в ее тело и выпустил ее великолепное тело между своими руками. Гарри сжимал и ласкал манящие груди Алуры и заставлял ее изливаться каскадом удовольствия. Гарри прощупывал каждый дюйм ее тела, пока не заставил ее извергаться чрезвычайно сильно. «Кончи для меня, дорогая», — говорил Гарри с каждым толчком. Алура откинулась назад, и Гарри сошел с ума от нее. Его длина вошла в нее немного быстрее и растянула Алуру. Ее похоть усиливалась по мере того, как Гарри погружался в нее быстрее, пока не довел ее до еще одного энергичного оргазма. Гарри нажал все нужные кнопки и знал, что нужно, чтобы заставить Алуру запеть. Он нажимал и качал ее тело, пока Алура не кончила для него в последний раз. Опытный колдун вырвался из Алуры и дразнил ее тело. Эти изумрудные глаза заставляли Алуру таять от удовольствия так же легко, как Алура таял, как масло, в руках Гарри, от его прикосновения. Гарри быстро щипал сосочки Алуры, пока она не кончила ему. Струя на кончике мужского достоинства Гарри приблизила его к тому, чтобы наполнить Алуру. Алура откинулась назад и обхватила ногами Гарри, чтобы подтолкнуть его немного дальше. Гарри проник внутрь Алуры и заставил ее излиться на него еще немного. Гарри вошел в нее, проталкиваясь по всей длине, когда он входил и выходил из Алуры, сводя ее с ума от удовольствия и похоти. Гарри обхватил лицо Алуры и поцеловал ее, быстро и яростно. Алура сжала рукой шею Гарри сзади и притянула его вниз, пока его рот не коснулся ее тела. Гарри вошел в нее несколькими толчками, пока не довел ее до предела. Алура сжала Гарри и отпустила его еще одним оргазмом. «Оседлай меня», — приказал ей Гарри. Алура поднялась и села на член Гарри. Великолепные вспышки похоти вспыхнули в ее глазах, когда Гарри потянулся внутрь. Искры магической энергии пронизывали грудь Алуры, чем глубже Гарри погружался в ее внутренности. Гарри прижал ее и толкнул Алуру, чтобы приблизить ее к удовольствию и приблизить к краю. Гарри прижал ее к земле и наслаждался каждым дюймом великолепного криптонианца, скачущего на нем. «Как мать, так и дочь», — сказал ей Гарри. «Собственно, как и вся твоя семья, и ты кончишь в меня, как и вся моя семья», — сказала Алура. «Хар, я не могу сдерживаться. Мне нужно, чтобы ты кончил для меня. Кончи в меня, пожалуйста, детка. Пожалуйста, помогите». Гарри полностью наклонился и оттолкнул Алуру. Голодные стенки киски Алуры сжались и выпустили Гарри. Гарри продвинулся чуть дальше и выехал из ее дойной киски. Алура откинула голову назад и продемонстрировала, насколько она в этом заинтересована. Небольшой перерыв произошел во время следующего оргазма Алуры. Она выздоровела и оседлала Гарри быстрее, чем раньше. Громкие шлепки, шлепки, шлепки бедер Алуры по очень полным яйцам Гарри продолжались. Гарри толкнул ее чуть дальше, пока Алура не взорвалась для него всем своим членом. Смазка, исходящая от горячего ящика Алуры, протолкнула Гарри чуть глубже. Гарри отвел руки назад и опустил стрелу, направляя Алуру чуть глубже на его член. Мокрые стены Алуры сжимали и отпускали Гарри, пока они не приблизились к финишу. «Твоя очередь», — выдохнула обнадеживающая Алура. Гарри совершил еще одну экскурсию по телу Алуры. Каждый дюйм ее прекрасной кожи получил поклонение и внимание, которых, по мнению Гарри, он желал. Гарри покусал ее соски и немного приблизил Алуру к критической точке. Она сжалась и разжалась вокруг его члена, еще раз жестко кончив для него. Еще один оргазм в дороге. Гарри не мог сопротивляться тому, чтобы заставить Алуру корчиться, как и ее восхитительную дочь. Гарри протаранил ее и почувствовал, как ее внутренности пожирают его. Гарри наслаждался ощущением ее тугой киски и приготовился объявить еще одного выжившего криптонианца своим. Первые брызги спермы внутри нее сменились огромным потоком. Гарри надавил и вылил содержимое своих яиц в горячую киску Алуры. Она поглощала всю длину Гарри, пока его яйца, наконец, не сдулись. По крайней мере, на данный момент, чрезмерное количество спермы вылилось из киски Алуры после того, как Гарри закончил закачивать ее внутрь. «Ха-ха-ха, знаешь, ты мог бы хотя бы поцеловаться и помириться». Астра вошла в комнату. Алура села и посмотрела на своего близнеца после того, как она только что получила чрезмерные удары. Глаза на секунду остекленели. Астра уставилась на Алуру, а затем без лишних слов они обменялись поцелуем. Годы неразрешенного напряжения вылились в поцелуй. Гарри только улыбнулся, счастливый, что он был архитектором этого небольшого обмена. Астра и Алура выпустили поцелуй, и Астра обратила свое внимание на твердый член Гарри. «Я знаю еще кое-что, из-за чего мы можем сблизиться», — сказала Астра Алуре. «И ты тоже». Криптонские близнецы по очереди облизывали выступающий член Гарри, как особенно вкусное эскимо. Их рты прошли далеко вниз по его телу и запечатали его тело между собой. Гарри схватил их за затылки и начал чередовать, один толчок за раз, пока по очереди не погрузил свою длину в их рты. Алура и Астра мычали и смаковали каждый сантиметр члена Гарри, когда он входил в них. «Попробуй свою сестру», – простонал Гарри. Астра так и сделала, прекрасно осознавая, что всего несколько секунд назад Гарри кончил ей внутрь. Похотливая брюнетка просунула язык внутрь, слизывая соки Алуры. А еще Алура набрала полный рот члена Гарри. Она сосала его так же жадно, как и раньше, и приготовилась проникнуть в восхитительные дырочки своей сестры. Опытный колдун отстранился и приготовился к горячему и обжигающему открытию Астры. Красавчик глубоко вошел в голодную киску Астры и проник внутрь. Гарри двигался немного быстрее и заставил ее взорваться для него, быстро хлынув, когда он вошел в нее сзади, толкая за толчком, вонзаясь внутрь нее. «Давай, Астра, кончи для меня», — выдохнул Гарри ей в шею. «Взорви для меня». Астра сжала свои стены вокруг члена Гарри и взорвалась для него. Гарри быстро скормил Астре больше своего члена. Великолепная и крепкая, как ногти, Милфа засосала член Гарри полностью внутри себя. Гарри знал, как коснуться всех кнопок Астры и полностью разозлить ее для быстрого финиша. И Астре понравилось. Любил каждое прикосновение, которое он давал ей. Пальцы Гарри вышли из-под контроля, двигаясь вниз по ее телу и заставляя Астру взорваться по всему выдающемуся члену Гарри. Гарри пронзил ее и раскачал ее горячее и обжигающее тело до быстрого конца, заставив ее излиться на него. Гарри вытащил свою длину из Астры, и Алура оттолкнула сестру с дороги. Улыбка скользнула по лицу Гарри, когда он чуть-чуть приблизился к Алуре. «Кто-то нетерпелив», — заметил Гарри. «Не могу сказать, что виню тебя». Алура обвила ногами талию племянника, и еще одним прыжком Гарри вошел в нее сверху. Умелые толчки начались короткими и быстрыми и ускорились по мере того, как Гарри входил в нее глубже. Гарри держал ноги Алуры над головой и долбил ее киску. Алура напряглась и отпустила шест Гарри, стекая по его длине, пока он толкал ее киску вокруг себя. «Еще немного», — простонала Алура. «Сильнее, сильнее, сильнее, ммммм». Алура поняла, что Астра только что использовала свой рот с большей пользой. Сладкая киска генерала терлась о киску члена городского совета Арго. Алура хлебала своего близнеца, в то время как ее хорошо подвешенный племянник пахал ее. Астра немного подпрыгнула и посмотрела на член Гарри с пылающим желанием, вспыхнувшим в ее глазах. «Возьми мою сестру, возьми ее крепко, любимая!» Астра закричала. «О, не волнуйся!» – простонал Гарри. «Я буду!» Она увидит целые звездные системы в мгновение ока. Гарри подчеркнул это последнее заявление глубоким погружением. Все тело Алуры тряслось под мужчиной перед ней. Гарри провел пальцами вниз по ее телу и убедился, что Алура достигнет кульминации для него. В мгновение ока все ее тело пронзило ударными волнами удовольствия. Гарри сжал ее соски и заставил ее взорваться для него. Теснота мокрой киски Алуры поглощала Гарри тем быстрее, чем он проникал внутрь нее. В тот момент, когда Алура закончила изливаться на Гарри, Астра набросилась на него. Их тела слились воедино. Попытки Астры доминировать над Гарри вызвали легкую улыбку на его лице. Гарри сжал упругую попку Астры и толкнул ее полностью вниз. «Помни, я веду этот танец». Астра помнила большое время. Гарри растянул ее голодную киску своим членом. Небольшое соперничество между двумя сестрами накалило обстановку. В свое время Гарри окажется победителем. Он толкнул Астру и бил ее, пока она не взорвалась для него повсюду. Дрожащая фигура Астры пропитала тело Гарри. Она хотела получить порцию спермы от Гарри. Жадность и желание разлились по телу Астры от того, что Гарри делал с ней. Гарри прижал пальцы к горячим соскам Астры и выпустил их в лихорадочном оргазме. В ту секунду, когда Гарри вытащил Астру, она рухнула и тяжело вздохнула. Алура подошла и обменялась страстным поцелуем с сестрой. Рука Алуры схватила затылок Астры и страстно целовалась с ней. Гарри потрогал их пальцами, и они оба разозлились. Следующее действие перенесло распухшую голову Гарри в Астру на несколько крошечных ударов, а затем он сделал то же самое с Алурой на некоторое время. Гарри прижался к ним и гарантировал, что они оба будут энергично хлестать для входящего в видение. Гарри схватил бедра Астры и врезался в нее. Алура приставала к своему близнецу, показывая в ней огонь, и Гарри удовлетворил похоть Астры, погрузив свой толстый сочный член в нее сзади. Дюйм за дюймом Гарри втискивался внутрь нее, пока не стал качать Алуру сзади. «Еще один?» – спросил Гарри. «Посмотрим». Слова Астры сопровождались тем, что она схватила Гарри за бедра и позволила ему чуть глубже войти в Алуру. Огромные шары шлепались вверх и вниз по Алуре. Гарри вошел в нее немного глубже и довел ее до оргазма агрессивно для него, заставив ее излиться. «Все мое. Посмотрим», — сказал Гарри, отражая слова Астры. Астра оседлала Гарри и оседлала его, как ценного жеребца. Сногсшибательная криптонская красавица несколько раз раскачивалась, прижимаясь к телу Гарри. Гарри провел руками по телу Астры и довел ее до оргазма. Астра проглотила всю длину Гарри и отпустила его, посылая растущее удовольствие по всему телу с каждым прыжком. Гарри еще раз напомнил Астре, кто ведет этот танец, посылая искры энергии через ее тело. Соски Астры торчали, чтобы Гарри нырнул вниз и поглотил их. Гарри сильно сосал их. Конечный результат привел к тому, что тело Астры было полностью доведено до края. Затем Гарри коснулся фонтана в ней и сделал ее кульминацию трудной для него. Снова и снова Астра кончала, пока ее киска не полилась дождем на его шест. Оба близнеца прижались друг к другу. Гарри попеременно переходил от Алуры к Астре и супертрахал их обоих. Они застонали еще громче, когда член Гарри по очереди вошел в их киски. Гарри глубже наклонился к Алуре и заставил ее взорваться для него, а затем сделал то же самое с Астрой. Астра прижалась к шесту Гарри и излила на них свои соки, и Алура сделала то же самое с ним. Обе прелестные женщины соревновались за то, чтобы довести Гарри до оргазма. Там мог быть только один, и Гарри вложил себя в них обоих быстрым огневым пасом. Гарри хмыкнул, когда толкнул Астру, и сделал то же самое с Лурой. Ощущение их гладких шелковистых кисок, трущихся о тело Гарри, сводило его с ума от удовольствия. Яички Гарри сжались, и с еще одним извержением он залил киску Астры огромным потоком спермы. Рывок за рывком качал сущность Гарри глубоко в горячую киску генерала. Астра сжала и отпустила Гарри, пока несколько горячих струй семени не полились в нее со скоростью огня. Опытный колдун вытащил и позволил Астре дрожать под ним, когда он вытащил из ее голодной киски. Выражение лица Алуры мелькнуло в его сторону, когда Гарри вылез из ее близнеца. Алура должна была сказать, что она получила хороший маленький утешительный приз. Гарри схватил и трахнул Алуру в рот. И Астра была тут же, чтобы сосать яйца Гарри. Ха-ха-ха. Кара проскользнула за Астру в середине минета и высосала сперму из ее киски. И Кей сделал то же самое с Алурой и лакал соки. Это действительно стало семейным делом, когда две великолепные и соблазнительные криптонианские блондинки появились, чтобы повеселиться в этой ситуации. Их языки проникли глубоко в Астру и Алуру и сделали кульминацию чрезвычайно жесткой. Гарри прижал руку к затылку Алуры и всадил свой член ей в горло. Затем к Астре, и Кара налетела после того, как закончила высасывать сперму из киски Астры. Рот его кузины широко открылся, и Гарри без всякого предупреждения втиснул свой твердый член в ее открытый рот. Кей потрогал Астру и Алуру. Мягкие крики эхом разносились по комнате от Кей, быстро входивший в них. Эротическое желание затопило глаза самого юного криптонианца. Кара подпрыгивала вверх и вниз на члене Гарри и очень сильно его глотала. «Я хочу немного этого», — выдохнул Кей. Кара отстранилась и облизнула губы. «Угощайтесь». Гарри вошел в теплый, сочный рот Кей. Умелая рука Гарри надавила на ее затылок, когда он проник в ее рот. Кей обхватила губами Гарри и очень сильно его отсосала. Эти пальцы вцепились в хвост Кей и трахнули ее в горло. Кара решила переехать к матери и тете, чтобы сблизиться с семьей. Поцелуи между тремя криптонскими женщинами только усиливались с каждым горячим движением. Языки обменялись изрядным количеством шалфея, пока троица любовников наслаждалась друг другом, постоянно и бесконечно переглядываясь. В ту же секунду, как Кей оторвала рот от члена Гарри, Гарри наклонился для глубокого проникновения в ее влажную киску сверху. Внутренности поглотили выдающуюся длину Гарри внутри нее. Гарри немного глубже вошел в Кей. «Люби меня», — выдохнула Кей. «О, прикоснись ко мне, я твой». Двое увлечены друг другом. Гарри провел руками по идеальным ногам Кей. Дрожь вожделения прошла по телу великолепной криптонианской женщины перед ним. Кей закричала, как только Гарри проник в ее тело. Его умелые руки двигались вверх и вниз, пока он двигался внутри ее тела. Внутренности Кей поглощали Гарри, чем быстрее он погружался в нее. «Все мое». Гарри дотронулся до ног Кей и заставил ее завизжать. Глаза Кары на секунду остановились на Гарри. Алура и Астра слились в пальцах Кары, когда красивая блондинка трахнула пальцами свою тетю и мать. И Гарри устроил настоящее шоу для Кары, врезавшись в ее младшую кузину. Кей взвизгнула под Гарри. Гарри замедлился на минуту и дал ей часть нежной любовной заботы, которой она так жаждала. Затем он ускорился и повел Кей до самого края. Внутренности Кей сожрали всю длину Гарри, прежде чем заставили ее жестко кончить для него. Она капала, как из крана, просачиваясь под каждым толчком Гарри. Гарри полностью вырвался из Кей и снова обратил внимание на Кару, которая прикончила Алуру и Астру. Кара подлетела к Гарри и энергично поцеловала его. Гарри ответил на поцелуй, и рука скользнула по ее спине. Гарри обхватил ее задницу и притянул Кару чуть ближе к себе. Влажная киска Кары скользнула в нескольких дюймах от него. Гарри вошел в нее после короткого поддразнивания и хлопнул бедрами по бедрам Кары. Кара открыла ответный огонь и сжала Гарри, прижав его ногами к себе. Эти двое подходили друг к другу, штрих за штрихом. Этот большой член, шлепнув его, вошел в ее тело и заставил ее излиться на него чрезвычайно сильно. Оргазм был задержан, чтобы Гарри прижался к Каре. Его яйца качнулись и ударили ее во всех нужных местах. Взад и вперед в быстром темпе Гарри набивал мокрые ножны Кары. Кара скользнула ногой по спине Гарри и заставила его задохнуться, когда он энергично оседлал ее. Гарри качал Кару через несколько интенсивных оргазмов. Ее внутренности поглотили всю длину Гарри. Гарри вел Кару всю поездку и заставил ее взорваться для него. Кара проглотила всю длину Гарри и освободила его по мере того, как он глубже погружался в нее. Кей, Астра и Алура были в нескольких секундах от перевеса. Гарри, будучи идеальным джентльменом, помог им. В мгновение ока Гарри запустил цепную реакцию и заставил всех кончить одновременно. Их тела дрожали от того, что Гарри вел их через оргазм. Самый сильный оргазм поразил Кару. Кара закрыла глаза и поблагодарила Раа за возможность принять это благословение. Гарри и Кара страстно целовались и целовались. Кара сжала тело Гарри ногами и выпустила еще одну кульминацию. Четыре красивых криптонианки окружили член Гарри, как только он вышел из Кары. Кей, Кара, Астра и Алура по очереди облизывали каждый дюйм члена Гарри своими языками. Они наклонились к нему и застонали, когда немного углубились в него. МММФ. Алура полностью отдернула рот. Она очень привыкла к тому, что член Гарри проник глубоко в ее горло, и наслаждалась каждой секундой этого. Гарри прижал пальцы к затылку Алуры и стал трахать ее в горло, пока она не захлебнулась. Астра взяла под свой контроль член Гарри, как только ее сестра оставила его. Гарри провел пальцами по затылку Астры и жестко впился ей в рот. Внушительные яйца Гарри ударялись о подбородок Астры, чем глубже он входил в ее рот. Астра откинула голову назад и сожрала его член. Ки и Кара вместе работали над длинным стержнем Гарри. Суперженщина и Супергерл объединились, чтобы поклоняться пульсирующей твердой эрекции, которую дал им Супермен. Его мужественность пульсировала между их губами, а Гарри медленно спускался между их губами, заставляя их изливаться от удовольствия. Оба кончили, взорвавшись от Гарри, который провел пальцами по их ногам. Гарри поднял двух белокурых криптонианцев и уравновесил их в воздухе. Гарри то и дело вонзался в них. Ки и Кара по очереди обрабатывали пульсирующий член Гарри своими кисками. Кара и Ки обменялись тройным поцелуем со своим любимым двоюродным братом, пока он работал над ними. Умелые руки Гарри скользили по каждому дюйму их тела и разжигали желание. Они накачивались до упора и скользили своими голодными кисками вниз по его шесту, пока Гарри не заставил их кончить. Двое взрослых криптонианцев продолжили с того места, где остановились двое младших. Гарри задел их и заставил плакать от удовольствия. Гарри чередовал толчок за толчком и глубоко погрузился во влажные влагалища Астры и Алуры. Они застонали и обменялись горячим поцелуем, наполненными до краев страстью друг с другом. Гарри откинул назад волосы Алуры и вонзился в нее всем телом, прежде чем сделать то же самое с Астрой. Гарри работал в обратном направлении и с удовольствием довел их до предела. Властная натура Астры привела ее к Гарри и отправила его мужественность глубоко внутрь нее. Гарри прошел несколько кругов с одним из своих тренеров и показал Астре, что ей осталось усвоить несколько уроков. Чем глубже Гарри прижимался к ней, тем больше Астра теряла его. Печально известный генерал упорно боролся, чтобы не сломаться. В конце концов он сломался, и Астра насытила член Гарри своими соками. Гарри прижал Астру к земле и наполнил ее киску, пока она не кончила на его член. Алура вылизала Кейкару, и ее дочь, и племянница согнулись под наслаждением. Затем последовали облизывания, когда Алура гладила их щели и заставляла их изливаться. Алура немного выдохнула и терпеливо ждала, пока Гарри вернется к ней. Никогда не разочаровывая, Гарри скользнул глубоко в Алуру и наполнил ее тело еще раз. Гарри схватил Алуру за волосы и толкнул ее назад. «Заставь своих милых девочек кончить». Алура была более чем счастлива сводить их с ума. Ки и Кара сводили друг друга с ума, играя друг с другом и обмениваясь горячими и безумными поцелуями. Гарри направил силу и заставил каждую из своих криптонианских шалуней быстро кончить. Их внутренности разжижались, когда Гарри заканчивал последовательно вонзаться в них. Основное внимание Гарри было сосредоточено на Алуре. Алура действительно проникла в семью и наслаждалась тем, что Гарри делал с ней, ее девочками и сестрой. Гарри прикончил Алуру еще одним оргазмом и раскачал ее тело. МММ. Влажный розовый язык Кей скользнул по телу Гарри. Гарри прижался к ее рту и заставил ее мычать для него. Это красивое тугое горло поглотило его член, прежде чем Гарри вытащил его и развернул Кей. Кей подняла свой зад в воздух, и Гарри толкнул ее внутрь сзади. Крики великолепной молодой блондинки усиливались по мере того, как Гарри погружался в нее глубже. Пальцы Гарри скользнули вниз по телу Кей, а пальцы Кары зависли в нескольких дюймах от него. Дразнит его, раздвинув ноги в воздухе и массируя свою горячую киску круговыми движениями. Она пыталась заманить Гарри. Гарри только улыбнулся и глубоко вошел в Кей, растянув ее киску. Цепь оргазмов заполнила комнату. Кей сжала член Гарри и массировала его своей мокрой киской. Чем быстрее он входил в нее, тем больше она этого хотела. Желание распространялось по ее телу, чем быстрее Гарри скакал на мокрой киске Кей. Он долбил ее до тех пор, пока она не достигла оргазма. Во второй раз, когда Гарри вытащил, Гарри двинулся вниз по линии. Он довел Алуру и Астру до оргазма быстрыми, но эффективными ударами. Их внутренности поглотили его, как только длина Гарри вошла в них. А затем все внимание Гарри переключилось на Кару. «Кара и всегда Кара», — сказала Астра, но в ее голосе была гордость. «Приди и возьми меня, Супермен», — выдохнула Кара. «У тебя получилось, суперженщина». Гарри взобрался на Кару и одним глубоким прыжком протолкнул ее тело сверху. Умелые пальцы колдуна обработали Кару во всех местах, которые он запомнил. Гарри прижался к ней и поработал с Карой. Эти двое соответствовали друг другу штрих за штрихом. Внутренности Кары поглотили его, когда Гарри приблизился к ней. «После вас, моя дорогая леди», — сказал Гарри. Кара впилась ногтями в спину Гарри. Сенсационные движения Гарри, толкающего ее в нее, доводили Кару до более глубоких уровней похоти. Волшебная обратная волна заставила Алуру, Астру и Кей тоже кончить. Кара пришла тяжелее всех и врезалась прямо в Гарри, когда он ехал на ней до финиша. Еще немного, и она будет у Гарри. Член Гарри глубоко вошел в Кару и довел ее до оргазма. Ее мощные внутренности высвободились и сжали его член. Гарри закончил работать с Карой до последней минуты и заставил ее взорваться для него. «Твоя очередь, детка». Кара дышала ему в ухо. «Всегда я. Да, всегда ты, мой дорогой кузен». Гарри и Кара подошли друг к другу. Это был танец, который они танцевали несколько раз раньше. Гарри прижал Кару к потолку комнаты Алуры и начал бить ее. Кара выпрямилась и почувствовала, как напряглись яйца Гарри. Он стал чуть-чуть ближе. Пришли все три другие женщины, и Кара последовала за ними. Гарри достиг вершины оргазма, интенсивность извергала ее тело. Кара сильно кончила и быстро излилась на него, пока ее мокрая киска не втянула его в себя. Гарри достиг дна внутри Кары и одним последним толчком действительно позволил ей это сделать. Гарри вошел внутрь Кары и залил ее своим семенем. Всплеск за всплеском наполнял Супергерл. Кара с каждым пожирающим толчком глубоко погружала мужское достоинство Гарри внутрь. Кара подоила его и позволила его семени излиться в нее до самого конца. Последний толчок повалил Кару на кровать. Гарри кончил внутрь нее и позволил ее киске кончить из его яиц. Закончен в этом раунде, но далеко не в целом, если ему есть что сказать по этому поводу. Гарри вырвался из рук Кары и оставил ее безумно ухмыляться от удовольствия. Кей, Алура и Астра поклонялись своему мужчине. Что-то такое, от чего Кара хотела бы получить кусочек, когда выздоровеет. К счастью, у них был действительно большой кусок, которым они все могли поделиться. Сюжет возобновляется в следующей главе. Коллектив. Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фара, Лара Лор Ван, Этир, Селена, Андриара Хаскара Денверс, Тара Аквар, Максима Алура Инзе, Новинка. Глава 5. Гарри, Кара, Кей и Тара сразу же вернулись в крепость одиночества. Это был маленький кусочек криптона, который помог Таре перейти на землю. Как только они устроились, Гарри открыл портал и заставил всю группу переместиться в подвал горизонта. Они поднялись на лифте и поднялись наверх. «Ух ты!» — воскликнула Тара. «Это все равно, что внимательно посмотреть на более примитивную версию криптона. Не то чтобы это плохо, просто что-то другое. Есть некоторый потенциал, который может пойти в любом направлении». «Потенциал, да», — согласилась Кей, лихорадочно кивая головой. «По общему признанию, это немного культурный шок, переход с криптона на землю, но вы привыкнете к этому и поймете, что настоящая проблема заключается в адаптации. Я должен показать вам некоторые достопримечательности, как только наша проблема будет решена», — сказал Гарри. «Бизнес прежде всего». Кара оторвалась от телефона. Тара заметила отрешенный взгляд подруги. «Проблема, моя соседка по комнате», — сказала Кара. «Шиабан. В последнее время у нее то и дело возникают головные боли, и они мешают ее режиму сна. Я думаю, что они намного хуже, чем она показывает, но она просто не признает этого». «Упрямство до порока», — прокомментировала Тара с тенью улыбки. «Напоминает мне кого-то». Кара игриво толкнула Тару локтем. Гарри прочистил горло, когда группа вышла из лифта, чтобы встретить двух сестер. Лена и Тесс ждали их, когда они вышли. «Это Тара Аквар», — сказал Гарри. «Тара, это Лена Лютер и ее младшая сестра Тесс». Лена потянулась и пожала руку Таре. Как и у всех криптонианцев, у нее была очень сильная хватка. Однако Лена могла соперничать с ней крепким рукопожатием, когда ей было нужно.